Глава 81. Даня. 2 недели спустя. Зной дня сменяется приятной прохладой атлантического бриза. Полина стоит по колено в воде на берегу нашего личного пляжа. А я сижу в шезлонге и любуюсь ее аппетитной фигуркой в свете отражающейся от водной глади луны. Никогда в жизни я еще не был настолько близок с другим человеком. Теперь, когда мы с Полей стали мужем и женой, я учусь по-новому воспринимать действительность. Оказывается, семья – это вовсе не обуза и не бремя, а наоборот, самая приятная часть жизни. Чувствовать, что ты на самом деле нужен кому-то так сильно, что любимый человек готов проводить с тобой все свое время. Что может быть более приятным? Чем дольше мы с Полиной вместе, тем сильнее я расслабляюсь. Уже не думаю о том, что проснусь как-то утром, а ее не будет рядом. Потихоньку привыкаю к мысли, что она не бросит меня. Больше не бросит. Наверное, до этого момента полного единения с любимой я и не жил вовсе. Так, просто существовал. А теперь внезапно начал дышать, видеть и чувствовать по-настоящему. «Милый», — Полина подходит ближе, — «ты не уснул? Уснешь тут, когда рядом такая русалка». Кладу ладони на покатые бедра и притягиваю к себе. Поля садится мне на колени, и я располагаю ее так, чтобы она тоже полулежала в шезлонге. На мне. Ее попка приятно давит на пах, а волосы на макушке щекочут подбородок. Скольжу пальцами по влажной коже, задевая остренькие вершинки сосков, что отчетливо проступают под тонкой тканью купальника. Полина сладко подтягивается, чуть слышно стонет и ерзает попкой по уже набухшему стояку. «Хочу тебя, любимая!» — шепчу ей на ушко, прикусывая нежную кожу. «Хочу быть рядом с тобой, в тебе, навсегда!» Теперь мне сложно представить, что когда-то я сопротивлялся своим к ней чувствам. Кажется, словно полюбил ее с первого взгляда, просто не сразу понял это. «Что и говорить!» Я тогда вообще в любовь не верил. Отравленный горечью семейных проблем и разочарований, спрятанный под панцирь равнодушия, ходячий труп, бесчувственное животное. Лишь Поля смогла достать меня оттуда, взяла за сердцевину и вытащила все, что так долго пряталось под панцирем. «Милая моя, что бы я без тебя делал?» Спускаясь пальцами ниже, обвожу по кругу пупок, а потом приникая ртом к нежно бьющейся венке на шее. Поля нервно втягивает животик, и ее ребра проступают четче, словно холмы в волшебной долине. Мои пальцы скатываются с пологих склонов, спускаясь ниже к жаркой влажности ее узкой пещеры. Мне нравится разгадывать заманчивую географию ее тела. Тело, в котором скрыто маленькое тайное сокровище, самое ценное, что теперь у нас есть. Наш крошечный малыш. Подевая резинку купальника и двигаю пальцами вниз, обводя нежные складочки. Горячие и скользкие они трепещут от моих прикосновений. С губ любимой срывается сладкий стон, и она слегка изгибается в пояснице, расставляет ножки, бесстыдно подставляясь под мои ласки. Член воинственно натягивает ткань плавок, упираясь между мягких половинок ее попки. Хочу ее так, что в ушах шумит. Спускаю с нее промокшие трусики и обвожу по кругу пульсирующий клитор. Поля распахивает глаза и, сладко выдыхая, смотрит блестящие на нас сверху звезды. Снова дотрагиваюсь до нежного бугорка и слегка оттягиваю его вверх, сдвигаю кожу. Потом повторяю это еще и еще. Крошка дрожит всем телом, закусывает пухлые губки. Немного приподнимаю ее попку и высвобождаю каменный член. Когда он соприкасается с мягким бархатом ее попки, по стояку проходит ток. Пульс бьется ниже пояса. Когда она рядом, мой самоконтроль всегда сбит. Беру ее за колени и распахиваю бедра, погружаясь в тесную глубину. Наши тела подрагивают от нетерпения и желания, но мне нравится немного дразнить ее, мучить предвкушением. Вожу головкой по влажным складкам, погружаясь в ее жар лишь слегка. Приспускаю вниз джинсы и дергаю ее на себя, пододвигая ближе за бедра. Обхватываю член в кулак и двигаю по нему несколько раз. На головке тут же выступает жемчужная капля. Перед глазами плывет. Блять, от нетерпения все тело подрагивает. Я ведь должен быть с ней нежным. Обещал себе, что в этот раз сделаю все ласково. Но когда головка касается горячих складок, я забываю обо всех своих обещаниях. Резко подаюсь вперед бедрами, погружаясь в раскрытое лоно. Малышка полностью откидывается мне на грудь, позволяя делать с собой все, что мне захочется. Проталкиваю покрытый ее соками палец между пересохших от частого дыхания губ и чувствую, как ее остренькие зубки смыкаются на коже. Приподнимаю ее под попку и, раздвинув полушарие, скольжу между ними. Слегка дразню плотно сжатое колечко, а потом надавливаю смоченным в ее смазке членом. «Даня!» — хриплый шепот срывается с ее губ. «Ты чего?» «Тихо, милая!» Слегка сжимаю пальцами ее изящную шею, не позволяя соскочить. «Позволь мне еще немного развратить тебя. Просто расслабься». Рваный выдох, и она оседает вниз. Снова подаюсь бедрами вперед и протискиваюсь чуть глубже. Проталкиваюсь пальцем в ее киску и слегка двигаю внутри, надавливая на переднюю стенку. Мой член погружается лишь немного, разрабатывая упругое колечко попки. Чувствую дрожь ее подступающего оргазма, двигаю бедрами, насаживая на себя. Поля часто дышит, громко стонет, но позволяет мне все глубже проникать в ее маленькую попку. От нежных, плавных движений наши тела покрываются испариной. Чувствую, что нам обоим осталось еще совсем немного. Снова двигаюсь в ней, целую шею, протискиваюсь дальше, а потом наоборот, выхожу. Полина дрожит сильнее, и я толкаюсь более мощно. Хрупкое тело не выдерживает натиска и уже в следующий момент выгибается в мощной судороге. Колечко попки стискивает мой член в невыносимые тиски. И я тоже кончаю, заполняя ее густыми порциями семени. Сперма вырывается из члена, даря блаженное опустошение. Прижимаю ее к себе, пока мы оба дрожим и переводим дыхание. «Любимая моя, жена!» Глажу шелковистые волосы, прикусываю кожу на шее. «Милый!» Чувствую, как ее щечки напрягаются в улыбке. «Я так счастлива!» Вдыхаю полной грудью. «Детка, ты даже не представляешь, насколько счастлив я!»